Почти одновременно огненный орех начало сносить ветром в сторону, как будто он потерял управление. Он пролетел в нескольких шагах от людей и растаял вдали. Серебряный гигант выпрямился еще больше. Над ним появилось что-то тонкое, и он начал подниматься вверх к открытой гондоле. Заряды ударили в него с громким треском. Он сломался пополам и глухо стукнулся о грунт. Люди поднялись и побежали к нему. «Внимание!» — опять крикнул химик. Два блестящих круга вынырнули из-за леса и неслись к холмам. Люди упали плашмя, готовясь к худшему, но произошло что-то странное. Оба круга, даже не замедлив движение, промчались дальше и исчезли за вершинами холмов. Через несколько секунд сзади из рощи дышащих деревьев послышался приглушенный рев. Одно из ближайших деревьев раскололось пополам и свалилось, извергая клубы пара. «Быстро! Быстро!» — крикнул координатор. Он подбежал к косматому животному. Лапки которого торчали из-под накрывавшего их голову мясистого хвоста, и, опустив ствол, за несколько секунд превратил его в уголь. Потом ногой разбросал остатки и втоптал их в землю. Инженеры и физик стояли перед серебряной глыбой под ажурным многоугольником, опирающимся на наклонные лапы. Инженер дотронулся до ее горба, вздутого и как будто медленно растущего. «Его нельзя оставлять так!» — крикнул координатор, подбегая к ним. Он был очень бледен. «Такую массу не сжечь!» — буркнул инженер. «Посмотрим!» — ответил сквозь зубы координатор и выстрелил с двух шагов. Вокруг ствола электрожектора задрожал воздух. Серебряная фигура мгновенно покрылась черноватыми пятнами. Вверх взметнулась сажа. Разнесся отвратительный запах горелого мяса. Что-то забулькало. Химик, побледнев, отвернулся и отбежал в сторону. Кибернетик пошел за ним. Когда координатор разрядил свое оружие, он молча протянул руку к электрожектору инженера. Почерневшая туша, расплющиваясь, опадала. Над ней вился дым. Носились лохмотья копоти. Бурлящий звук перешел в потрескивание, будто горело сухое полено, а координатор все еще нажимал занемевшим пальцем спуск, пока останки не превратились в бесформенную груду пепла. Подняв вверх электрожектор, он прыгнул в нее и начал разбрасывать груду ногами. «Помогите мне!» — крикнул он хрипло. «Не могу!» — простонал химик. Он стоял с закрытыми глазами. На лбу у него блестели капельки пота. Обеими руками он схватился за горло, как будто хотел себя задушить. Доктор стиснул зубы так, что они скрипнули, и прыгнул в горячий пепел за координатором. «А я, думаешь, могу?» — заорал координатор. Доктор, не глядя под ноги, топтал и топтал. Наверное, они выглядели довольно забавно, подскакивая на одном месте. Они вбивали в грунт недогоревшие комки, вдавливали в него пепел, потом сгребали почву со всех сторон прикладами, пока не засыпали последние следы. «Чем мы лучше их?» — спросил доктор, как бились тяжело дыша, залитые потом. «Он на нас напал!» — буркнул инженер с яростью и омерзением, вытирая следы копоти с ложа электрожектора. «Идите сюда! Кончено!» — крикнул координатор. В воздухе плавал резкий запах паленого. Травянистые лишайники вокруг обуглились. «А что с этим?» — крикнул кибернетик, показывая на ажурную конструкцию. Она возносилась над ними на высоту 4 этажей. «Попробуем привести в действие», — сказал координатор. У инженера глаза полезли на лоб. «Как так?» «Внимание!» — крикнул доктор. «Один за другим». На фоне рощи появились 3 сверкающих круга. Люди отбежали на несколько шагов и снова залегли. Координатор проверил состояние зарядника и ждал, вдавив широко расставленные локти в жесткий мох. Круги миновали их и покатились дальше. «Пойдешь со мной?» — спросил координатор, движением головы показывая инженеру на висящую в 6 метрах от поверхности планеты гондолу. Тот молча подбежал к машине, обеими руками обхватил опору и, всовывая пальцы в отверстие, быстро полез вверх. Координатор взбирался вслед за ним. Инженер первым очутился под гондолой, схватился за один из нижних выступов, начал там что-то делать, слышно было, как металл звякает о металл, потом приподнялся и скрылся внутри. Немного погодя, высунулась его рука. Координатор схватил ее, и они оба очутились наверху. Довольно долго ничего не происходило. Потом пять растопыренных лепестков гондолы медленно закрылись, не издав ни звука. Люди внизу невольно вздрогнули и отступили назад. «Что это был за огненный шарик?» — спросил доктор физика. Они оба, не отрываясь, смотрели вверх. В гондоле двигались туманные неясные тени. «Похоже на маленькую шаровую молнию», — неуверенно сказал физик. «Но его выпустило это животное?» «Да, я видел. Может, это какая-нибудь здешняя электрическая тварь». «Смотри!» Ажурный многоугольник неожиданно вздрогнул и зазвенел, поворачиваясь вокруг своей вертикальной оси. Поддерживающие его лапы беспомощно разъехались, и он чуть не упал. В последний момент, когда он угрожающе наклонился, снова что-то зазвенело. На этот раз звук был резким, высоким, вся конструкция растаяла в сверкающем вращении, и слабый ветерок овеял стоявших внизу. Круг вращался то быстрее, то медленнее, но не двигался с места. Он взревел, как двигатель огромного самолета. Комбинезоны стоявших поодаль людей рванула воздушная струя, люди отступили еще дальше. Одна, потом другая опорные лапы поднялись и растворились в сверкающем вихре. Вдруг, словно выброшенные с прощи, огромный круг понесся по борозде, выскочил из нее и неожиданно затормозил. Он рыл и раскидывал грунт, устрашающий рыча, но двигался очень медленно. Наконец он снова попал в борозду, помчался по ней с бешеной скоростью и через несколько секунд превратился в маленький дрожащий огонек на склоне у леса. Возвращаясь, он еще раз выскочил из пропаханной борозды и снова пополз лениво, как бы с усилием, окруженную основание облачком взметенной в воздух перемолотой почвы. Послышался звон. Из сверкающего вихря возникла ажурная конструкция, гондола открылась, и координатор, высунувшись, позвал: «Лезьте наверх!» «Что?» — удивился химик. Но доктор понял сразу: «Поедем на этой штуке». «А мы там уместимся все?» — спросил кибернетик, держа за металлическую опору. Доктор уж карабкался вверх. «Как-нибудь поместимся, давайте». Несколько дисков промелькнуло у леса, но людей с них, очевидно, не заметили. В тесной гондоле могли как-нибудь устроиться четверо, но для шестерых места не было, двоим пришлось лечь ничком на вогнутое дно. Знакомый горьковатый запах неприятно щекотал ноздри. Люди осознали все, что случилось. Их оживление угасло. Лежавшие внизу доктор и физик уперлись взглядом в стыки удлиненных плит над их головами. Послышался пронзительный свист, и они почувствовали, что экипаж движется. Почти сразу же плиты днища стали прозрачными, и с высоты двух этажей они увидели равнину, как будто плыли над ней на воздушном шаре. Вокруг что-то шумело. Координатор лихорадочно переговаривался с инженером. Они управляли машиной, устроившись в неестественных, очень неудобных позах около перепончатого выступа в носу гондолы. Каждые несколько минут они сменялись. Тогда химику и кибернетику приходилось почти падать на доктора и физика. «Как это действует?» — спросил химик инженера, который, всунув обе руки в глубокие отверстия перепончатой выпуклости, удерживал экипаж на прямой. Машина быстро двигалась по борозде, пропаханной среди поля. Из гондолы вообще не было видно вращения. Казалось, что она плывет по воздуху. «Понятия не имею», — простонал инженер. «У меня сводит руки. Давай ты». Он отодвинулся, давая место координатору. Гигантский ревущий круг закачался. Выскочил из борозды, резко затормозил и начал круто поворачивать. Координатор с трудом впихнул руки в отверстие рулевого устройства. Через мгновение он вывел гигантский волчок из виража, и ему удалось снова войти в борозду. Диск помчался быстрее. «Почему эта штука так медленно едет вне борозды?» — — спросил снова химик. Чтобы не потерять равновесие, он опирался на плечи инженера. Между его расставленными ногами лежал доктор. «Говорю тебе, не имея ни малейшего понятия», — заорал инженер, массируя себе кисти, на которых багровели кровавые подтеки. «Равновесие удерживает по принципу гироскопа, а больше я ничего не знаю». Вторая цепь холмов осталась позади. Местность уже отчасти знакомая по пешей прогулке. С высоты просматривалась великолепно. Едва различимый обод со свистом рассекал воздух. Борозда вдруг изменила направление. Чтобы вернуться к ракете, нужно было свернуть на целину. Скорость упала сразу же. Диск не делал даже 20 километров в час. «Они почти беспомощны вне борозды, и об этом нужно помнить!» — заорал инженер, перекрывая свист и звон. «Смена! Смена!» — скомандовал координатор. На этот раз маневр прошел довольно гладко. Диск поднимался на крутой склон очень медленно, чуть быстрее, чем хороший пешеход. Инженер отыскал вдали выемку, которая вела к равнине. Машина уже въехала под нависшие над глинистым оползнем деревья, когда у него начались судороги. «Бери!» — пронзительно крикнул он и вырвал руки из отверстий. Координатор почти вслепую рванулся, чтобы его заменить. Огромный круг накренился и повис над рыжим обрывом. Вдруг что-то заскрежетало, раздался треск. Свистящая мельница задела крону дерева, в воздухе закружились поломанные ветки, гондола резко подскочила и с адским грохотом свалилась на бок. Вырванное с корнем дерево взметнулось к небу. В последний момент обод рванул его вниз. Над разбитой машиной с шипением лопнули тысячи пузырьковых листьев. Поднялась туча беловатых грибовидных семян, и все утихло. Гондола боком врезалась в откос. «Экипаж!» — машинально сказал координатор, тряхнув головой. Его оглушило. Уши были словно заложены ватой. Он с удивлением смотрел на клубы парящих беловатых пылинок. «Первый!» — простонал инженер, поднимаясь с пола. «Второй!» — голос физика доносился снизу. «Третий!» — с трудом проговорил химик, зажимая рот. С подбородка у него стекала кровь. «Четвертый!» — сказал кибернетик. Его отбросило назад, и с ним ничего не случилось. «Пятый!» — выдавил доктор. Он лежал под остальными на самом дне гондолы. И вдруг все разразились каким-то безумным смехом. Они лежали друг на друге, засыпанные толстым слоем щекочущих пушистых семян, попавших внутрь через верхние прорези гондолы. Инженер мощными ударами пытался открыть ее лепестки. Все, вернее, те, кому позволяло место, уперлись плечами, руками, спинами в прогнутую поверхность. Обшивка задрожала, послышался слабый треск, но гондола не открывалась. «Опять?» — спокойно спросил доктор. Он не мог даже пошевелиться. «Знаете, мне это надоело. Эй, кто там, слезь с меня! Сейчас же, слышишь?» Хотя положение было невеселым, все действовали в каком-то лихорадочном возбуждении. Соединенными усилиями выломали кусок гребенчатой рамы и начали размеренно бить им, как тараном, в верхний лепесток гондолы. Он гнулся, покрывался вмятинами, но не поддавался. «С меня хватит!» — сердито рявкнул доктор и напрягся, пытаясь встать. В этот момент под ним что-то треснуло, и люди посыпались вниз, как груши, скатываясь по пятиметровому склону на дно оврага. «Никто не пострадал?» — спросил вымазанный в глине координатор, первым вскакивая на ноги. «Нет, но ты весь в крови. Ну-ка покажись!» — нахмурился доктор. У координатора в самом деле была рассечена кожа на голове. Рана доходила до середины лба. Доктор перевязал его, как сумел. Остальные отделались синяками, а химик плевался кровью. Он прикусил себе губу. Они двинулись к ракете, даже не оглянувшись на разбитую машину. Глава 5. Солнце уже коснулось горизонта, когда они добрались до небольшой возвышенности. Ракета отбрасывала длинную тень, теряющуюся далеко в песках пустыни. Прежде чем войти внутрь, они добросовестно осмотрели местность, но не нашли никаких следов, указывающих на то, что кто-нибудь побывал здесь в их отсутствии. Реактор работал нормально. Полуавтомат успел очистить боковые коридоры и библиотеку, прежде чем безнадежно увяз в толстом слое пластиковых и стеклянных осколков, устилавших лабораторию. После ужина, проглоченного молниеносно, доктору пришлось зашить и перевязать все еще кровоточащую рану координатора. Тем временем химик успел произвести анализ воды, взятой в ручье, и убедился, что она пригодна для питья, хотя содержит значительную примесь солей железа, портящих вкус. «Теперь мы, наконец, сможем посоветоваться», — заявил координатор. Все собрались в библиотеке и уселись на надувных подушках. Координатор устроился в центре. «Что нам известно?» — сказал он. «Что планета населена разумными существами, которых инженер назвал двутелами. Это название не отвечает, но не будем об этом. Мы встретились со следующими проявлениями цивилизации двутелов. Во-первых, с автоматическим заводом, который мы сочли разрегулировавшимся и покинутым. Теперь я не совсем в этом уверен. Во-вторых, с зеркальными куполами неизвестного назначения на холмах. В-третьих, с мачтами, которые излучают что-то, вероятно, какой-то вид энергии. Их назначение нам тоже неизвестно. В-четвертых, с машинами. Причем одну, подвергшись нападению, мы захватили, привели в действие и разбили. В-пятых, мы видели издалека их город, о котором нельзя сказать ничего определенного. В-шестых, упомянутое мною нападение выглядело так. Двутел натравил на нас, ну, скажем, животное, вероятно, соответственно, дрессированное, которое выстрелило в нас чем-то вроде маленькой шаровой молнии и дистанционно ею управляло, пока мы его не уничтожили. Наконец, в-седьмых, мы были свидетелями того, как засыпали ров, могилу, полную мертвых обитателей планеты. Это все, насколько я могу припомнить. Поправьте меня или дополните, если я ошибся или что-нибудь пропустил. «В принципе, все почти», — сказал доктор, «за исключением того, что случилось позавчера на корабле». «Верно. Оказывается, ты был прав, то существо было голым. Возможно, оно просто пыталось где-нибудь спрятаться и в паническом бегстве заползло в первые попавшиеся отверстия. А это был как раз туннель, ведущий в нашу ракету. Такая гипотеза очень соблазнительна, но и очень опасна», — ответил доктор. «Мы, люди, рассуждаем по-земному, и вследствие этого можем сделать серьезные ошибки, принимая чужую видимость за истину, то есть укладывая определенные факты в схемы, привезенные с Земли. Я совершенно уверен, мы все сегодня утром думали одно и то же, что наткнулись на могилу жертв насилия, убийства. Но ведь в действительности я не знаю, мы все не знаем». «Ты повторяешь это, хотя сам не веришь», — возбужденно начал инженер. «Речь идет не о том, во что я верю», — прервал его доктор. «Если вера где-нибудь особенно неуместна, то именно здесь, на Эдеме. Гипотеза о натравливании электрического пса, например». «Как так? Ты называешь это гипотезой? Но это факт!» — почти одновременно воскликнули химик и инженер. «Вы так думаете? Зачем он на нас напал? Мы ничего об этом не знаем. Возможно, мы напоминаем ему каких-нибудь здешних тараканов или зайцев. У вас же, прошу прощения». «У нас этот агрессивный поступок ассоциировался с тем, что мы видели в лесу и что произвело на нас такое потрясающее впечатление. В результате мы потеряли способность спокойно рассуждать. А если бы мы ее сохранили и не открыли немедленно стрельбу, наш пепел развеялся бы там, у леска, разве не так?» Зло крикнул инженер. Координатор молчал, переводя взгляд с одного на другого. «Мы сделали то, что должны были сделать, но весьма вероятно, что произошло недоразумение с обеих сторон. Вам кажется, что все кубики уже на месте? А этот завод, якобы брошенный несколько сотен лет назад и разрегулировавшийся, как быть с ним? Куда деть этот кубик?» Некоторое время длилось молчание. «Думаю, что доктор во многом прав», — сказал координатор. «Мы знаем еще слишком мало. Ситуация для нас весьма благоприятна. Насколько можно судить, они не знают о нас ничего. Я думаю, главным образом потому, что ни одна из их дорог, этих борозд, не проходит вблизи места падения ракеты. Однако трудно рассчитывать на то, что подобное состояние продлится долго. Я хотел бы просить, чтобы вы взвесили ситуацию с этой точки зрения и высказали свои предложения. Сейчас мы в этом гробу, в общем-то, безоружны. Достаточно как следует закупорить туннель, чтобы мы здесь задохнулись, как мыши. Именно потому, что каждую минуту нас могут обнаружить, нужно спешить. И хотя моя гипотеза об агрессивности двутел всего лишь земная фантазия, заявил инженер, я все же не способен рассуждать иначе и предлагаю, вернее, требую безотлагательно приступить к ремонту всех систем и к запуску агрегатов. Сколько, по-твоему, для этого потребуется времени? Перебил его доктор. Инженер заколебался. Вот видишь, устало сказал доктор, зачем заниматься самообманом? Нас обнаружат прежде, чем мы кончим, потому что, по-моему, хотя я и не специалист, речь идет о неделях. Да, к сожалению, это правда, поддержал координатор. Кроме того, нам нужно пополнить запасы воды, не говоря уже о хлопотах, которые доставит нам радиоактивная вода, залившая кормовой отсек. И неизвестно, сможем ли мы изготовить все, что понадобится для ремонта повреждений. «Да, еще одну экспедицию, безусловно, придется совершить», — согласился инженер. «Вероятно, даже больше, но можно делать вылазки ночью. И кто-то из нас, скажем, два человека, должен постоянно находиться в ракете. Но почему говорим только мы?» Неожиданно обратился он к трем молчаливым слушателям. «В принципе, мы должны как можно интенсивнее заниматься ремонтом и одновременно изучать местную цивилизацию», — сказал физик. «Это в значительной степени противоречивые задачи. Количество неизвестных настолько велико, что даже стратегический расчет немногим поможет. Однако не подлежит сомнению. Какой бы план действий мы ни избрали, риска, граничащего с катастрофой, нам не избежать». «Я вижу, к чему вы стремитесь», — тем же низким, усталым голосом сказал доктор. «Хотите убедить самих себя, что дальнейшие экспедиции мы должны предпринимать, имея возможность наносить мощные, то есть атомные удары, разумеется, с оборонительной целью. Поскольку все кончится тем, что против нас будет вся планета, я не имею ни малейшего желания участвовать в этом пирровом начинании, которое останется пирровым, даже если им неизвестна атомная энергия, а за это поручиться нельзя. Какого рода двигатель приводил в действие их колесо?» «Не знаю», — ответил инженер, — «но не атомный. В этом я почти уверен». «Это почти может нам дорого обойтись». Доктор откинулся назад и, закрыв глаза, оперся головой об угол, висящий боком книжной полки, как будто устранился от участия в разговоре. «Квадратура круга», — буркнул кибернетик. «А если бы мы попробовали установить контакт?» — начал помедлив химик. Доктор сел прямо и, глядя на него, произнес: «Ну, спасибо тебе. А я уж начал было бояться, что этого никто не скажет. Но попробовать установить контакт, значит, отдаться им в руки!» — крикнул кибернетик, вскакивая с места. «Почему?» — холодно поинтересовался доктор. «Мы можем сначала вооружиться даже атомными излучателями, но не будем подкрадываться ночью к их городам или заводам». «Хорошо, хорошо. И как же ты себе представляешь такую попытку установления контакта?» «Да, скажи», — поддержал координатор. «Я согласен, что мы не должны предпринимать ее сейчас», — ответил доктор. «Чем больше устройств на корабле мы успеем исправить, тем, конечно, лучше. Нам также нужно оружие, хотя и не атомное. Потом часть из нас будет продолжать работу в ракете, а часть, скажем, трое, отправится в город. Двое останутся сзади, чтобы иметь возможность наблюдать за третьим, который постарается установить контакт с населением». «Ты продумал все очень детально». «Разумеется, решил и то, кто пойдет в город», — зловещим голосом сказал инженер. «Да, решил. А я не позволю тебе на моих глазах совершить самоубийство». — крикнул инженер и, сорвавшись с места, подскочил к доктору, который даже не поднял головы. И инженер весь дрожал. Его еще не видели таким возбужденным. «Уж если мы пережили все такую аварию, если нам удалось выбраться из могилы, в которую превратилась ракета, если мы остались невредимыми, безумно рискуя в этих легкомысленных вылазках, словно планета, чужая планета, место для туристских походов, то не за тем, чтобы из-за каких-то проклятых фантазий, из-за бредней...» Он задыхался от гнева. «Я знаю, о чем ты думаешь!» — кричал он, сжимая кулаки. «Миссия человека! Гуманизм! Человек среди звезд! Благородство! Ты болван! Никто не хотел нас сегодня убить! Не засыпали никакой массовой могилы! Что? Верно? Что?» Инженер наклонился над доктором. Тот поднял глаза, и инженер умолк. «Нас хотели убить. И очень возможно, что это была могила убитых», — сказал доктор, и все видели, с каким трудом он сохранял спокойствие. «А пойти в город нужно». «После того, что мы сделали», — проговорил координатор. Доктор вздрогнул. «Да», — сказал он, — «мы сожгли труп. Да, делайте то, что считаете правильным. Я подчиняюсь». Он встал и вышел, переступив в горизонтально откинутую дверь. Еще минуту все смотрели ему вслед, как бы ожидая, что он передумает и вернется. «Напрасно ты так разошелся», — тихо сказал координатор инженеру. «Ты же знаешь», — начал инженер, но, взглянув в глаза координатору, повторил еще тише. «Да, напрасно». «Доктор прав в одном», — сказал координатор и подтянул сползавшую повязку. «То, что мы обнаружили на севере, не увязывается с тем, что мы видели на востоке. Город находится от нас примерно на таком же расстоянии, как и завод. По прямой что-нибудь 30-35 километров. Больше», — сказал физик. «Возможно. Так вот, я не думаю, что какие-нибудь элементы их цивилизации на юге или на западе находились так же близко. Из этого следовало бы, что мы упали в самом центре какого-то локального пустыря цивилизации, пустоты цивилизации с диаметром 60 километров. Это было бы слишком странно, а потому слишком неправдоподобно. Вы согласны со мной?» «Да», — кивнул головой химик. «С самого начала нужно было говорить на таком языке». «Да», — согласился инженер, не глядя ни на кого. «Я разделяю сомнения доктора», — протянул координатор, «но его предложение считаю наивным и неприменимым к ситуации. Это не тот уровень. Правило установления контакта с чужими существами вам известно. Однако эти правила не предусматривают ситуации, в которой оказались мы, почти безоружные обитатели зарытых в землю обломков. Естественно, мы должны исправлять повреждения корабля. Но одновременно идет соревнование. Кто быстрее соберет информацию, мы или они? До сих пор мы были впереди. Того, кто на нас напал, мы уничтожили. Мы не знаем, для чего он это сделал. Может, мы действительно напоминаем каких-то их врагов. Это тоже нужно проверить. В связи с тем, что запуск систем корабля в ближайшее время нереален, мы должны быть готовы ко всему. Если цивилизация, которая нас окружает, достаточно высоко развита, а я думаю, это именно так, то что я сделал? Что мы сделали в лучшем случае? Лишь несколько отодвинет момент, когда нас обнаружат. Главные усилия нужно сейчас сосредоточить на вооружении. Могу я кое-что сказать? Заговорил физик. Давай. Я хотел бы вернуться к точке зрения доктора. Она, я бы сказал, прежде всего эмоционально, но он располагает и кое-какими аргументами. Вы все знаете доктора. Мне кажется, его бы не привело в восторг то, что я могу сказать в защиту его предложения, но все же я скажу. Так вот, совсем не безразлична ситуация, в которой произойдет первый контакт. Если они придут сюда, то придут по следам. Тогда о взаимопонимании трудно будет даже думать. Без сомнения, на нас нападут, и мы будем вынуждены бороться за жизнь. Если же мы пойдем к ним, Шанс взаимопонимания, хотя и ничтожно малый, все-таки будет существовать. Следовательно, со стратегической точки зрения, лучше сохранить инициативу и активность, независимо от того, какие по этому поводу можно высказывать соображения морального характера. Ну хорошо, хорошо. А как это будет выглядеть на практике? Спросил инженер. На практике пока ничего не изменится. Нам нужно оружие, и как можно быстрее. Речь идет о том, чтобы мы, вооружившись, приступили к попыткам установления контакта. Но не на исследованной территории. Почему? Спросил координатор. Весьма вероятно, что нас заставят драться, прежде чем мы доберемся до города. Невозможно установить контакт с существами, которые носятся в этих дисках. Это наихудшие условия, какие можно себе представить. А ты уверен, что где-нибудь в другом месте мы наткнемся на лучшие? Не уверен. Но знаю, что на севере и на востоке нам искать нечего, по крайней мере, пока. Это мы обдумаем, сказал координатор. Что дальше? Необходимо привести в действие защитника, сказал химик. «Много на это понадобится времени», — повернулся координатор к инженеру. «Не могу сказать. Без автоматов мы до защитника даже не доберемся. Он весит 14 тонн. Пусть кибернетик скажет». «Чтобы его проверить, потребуется 2 дня. Как минимум», — подчеркнул последнее слово кибернетик. «Но сначала нужно привести в порядок автоматы». «За это время ты приведешь в порядок все автоматы?» — с сомнением спросил координатор. «Где это?» 2 дня у меня займет сам защитник, после того, как я запущу хоть один автомат, ремонтный. А мне нужен еще один грузовой. Чтобы его проверить, опять-таки потребуется 2 дня. И учтите, я не знаю, удастся ли вообще его наладить. А нельзя ли вытащить из защитника сердечник и установить его за временным экраном здесь, на холме, под защитой корпуса? Продолжал спрашивать координатор. Он взглянул на физика. Тот покачал головой. Нет, каждый полюс сердечника весит больше тонны. Кроме того, их не протащить через туннель. Туннель можно расширить. Они не пройдут в люк. А грузовой люк в 5 метрах над поверхностью и залит водой из лопнувшей кормовой цистерны, ты ведь знаешь. Ты проверил зараженность этой воды? Спросил инженер. Да. Стронций, кальций, церий, изотопы барии и все, что хочешь. Ее нельзя ни спустить. Это заразило бы всю почву в радиусе 400 метров, не очистить, пока в антирадиаторах не будет исправных фильтров. «А я не могу отремонтировать фильтры без микроавтоматов», — добавил инженер. Координатор, который переводил глаза с одного на другого, по мере того, как они говорили, вступил в разговор. «Список наших невозможностей велик, но это ничего. Хорошо, что мы его рассмотрели с этой стороны. Я думаю о вооружении. Значит, остаются мониторы, так? Какие это мониторы?» С оттенком раздражения, сказал инженер. Незачем обманывать самих себя. Доктор поднял из-за них такой шум, как будто мы собирались начать тут атомную войну. Конечно, из них можно выбрасывать обогащенный раствор, но дальность действия не превышает 700 метров. Это ручные лейки. И ничего больше. Да еще опасные для стреляющего, если на нем нет защитного скафандра. А скафандр весит 130 килограммов. «Конечно, у нас на борту все вещи страшно тяжелые», — сказал координатор таким тоном, что никто не понял, насмехается он или нет. «Ты ведь хотел сделать расчет», — напомнил он физику. «Сделал. Есть еще такой вариант. 2 монитора, разнесенные на расстоянии не меньше 100 метров, стреляют так, чтобы обе выброшенные струи пересекались на цели. Тогда из обоих субкритических потоков образуется критическая масса и происходит цепная реакция. «Это хорошо для развлечения на полигоне», — заметил химик. «Не представляю себе такой точности в полевых условиях». «Выходит, у нас нет вообще никаких атомных мониторов», — удивился кибернетик. Его охватила злость. «Так для чего же была вся эта дискуссия? Спор, ссора? Должны ли мы выступать вооруженными до зубов или нет? Мы что, просто развлекаемся?» «Я согласен, что мы многое делаем, не подумав», — сказал по-прежнему спокойно координатор. «Делали до сих пор. Но больше мы не можем позволить себе такой роскоши». «Все не совсем так, как ты говоришь», — он смотрел на кибернетика. «Потому что существует первый вариант использования мониторов. Выброс половины содержимого резервуара. Тогда произойдет взрыв. Но нужно стрелять из хорошего укрытия и всегда на максимальную дальность». «Значит, перед тем, как открывать огонь, нужно закопаться на метр вглубь, так?» «Самое меньшее на 1,5 метра с 2-метровым бруствером», — вмешался физик. «Ну, это хорошо в позиционной войне. В экспедициях это бессмысленно», — пренебрежительно сказал химик. «Ты забываешь о нашем положении», — отпарировал координатор. «Если не будет другого выхода, один человек с монитором прикроет отступление остальных. А без всяких метровых насыпей? Если не будет времени, без...» Помолчали. «Сколько у нас еще годной для употребления воды?» — спросил кибернетик. «Неполных 1200 литров. Это очень мало. Очень мало. Теперь прошу делать конкретные предложения», — заговорил координатор. На белой повязке у него проступило красное пятнышко. «Наша цель — спасти себя и обитателей планеты». Стало тихо. Вдруг все головы повернулись в одну сторону. Из-за стены доносилась приглушенная мелодия. Медленные такты знакомой им всем мелодии. «Аппарат уцелел?» — удивленно шепнул кибернетик. Никто не ответил. «Я жду», — напомнил координатор. «Нет предложений?» «В связи с этим принимаю решение. Экспедиции будут продолжаться. Если удастся установить контакт в благоприятных условиях, сделаем все возможное для взаимопонимания. Наш запас воды чрезвычайно мал. Из-за отсутствия транспортных средств мы не можем его пополнить немедленно, поэтому придется разделиться. Половина экипажа будет работать в ракете, другая половина — исследовать территорию. Завтра приступим к ремонту вездехода и сборке мониторов. Если успеем, уже вечером предпримем экспедицию на колесах. Кто хочет что-нибудь сказать?» «Я», — отозвался инженер. Скорчившись, уткнув лицо в ладони, он, казалось, смотрел на пол сквозь щели между пальцами. «Пусть доктор останется в ракете». «Почему?» — удивился кибернетик. Все остальные поняли. «Он не предпримет ничего против нас, если ты это имеешь в виду». Осторожно, медленно подбирая слова, сказал координатор. Красное пятно на его повязке немного увеличилось. «Ты ошибаешься, думаю. Он... Нельзя ли его позвать? Я не хотел бы так. Говори», — сказал координатор. «Вы знаете, что он сделал там, на этом заводе? Он мог погибнуть?» «Да. Но он один помог мне разбросать...» Координатор не кончил. «Это правда», — согласился инженер. Он не отрывал рук от лица. «Считайте, что я ничего не сказал». «Кто еще?» Координатор слегка выпрямился, поднес руку к голове, притронулся к повязке и посмотрел на пальцы. Музыка за стеной все еще играла. «Здесь или там, неизвестно, где мы столкнемся с ними раньше», — понизив голос, сказал физик инженеру. «Бросим жребий?» — спросил химик. «Это невозможно. Оставаться всегда должны те, у кого на корабле есть работа, то есть специалисты», — сказал координатор. Он медленно, неуверенно привстал и вдруг покачнулся. Инженер подскочил, поддержал его, заглянул в лицо. «Ребята», — сказал он. Физик обнял координатора с другой стороны. Координатор позволил им себя поднять, остальные раскладывали на полу подушки. «Не хочу лежать», — сказал координатор, закрыв глаза. «Помогите мне». «Спасибо». «Это ничего, кажется, шов разошелся». «Сейчас будет тихо», — сказал химик, и пошел к двери. Координатор широко открыл глаза. «Нет, нет, что ты, пусть играет!» Кто-то позвал доктора. Он сменил повязку, наложил дополнительные скобы и дал координатору какие-то порошки. Потом все улеглись в библиотеке. Было около 2 часов ночи, когда они, наконец, погасили свет, и на корабле воцарилась тишина. Глава 6. На следующий день с утра физик с инженером откачали из резервуара реактора 4 литра обогащенного раствора урановых солей. Свинцовый контейнер с тяжелой жидкостью стоял посреди уже приведенной в порядок лаборатории. Физик и инженер работали в неуклюже раздутых пластиковых защитных костюмах и в капюшонах с кислородными масками. Они тщательно отмеряли мензуркой порции ценной жидкости, стараясь не пролить ни капли. Для того, чтобы началась цепная реакция, было достаточно 4 кубиков раствора. Зарядными устройствами мониторов, укрепленных в штативах на столе, служили специально вытянутые капиллярные трубки из свинцового стекла. Окончив работу, инженер с счетчиком Гейгера проверил герметичность, поворачивая и встряхивая каждый монитор. Утечки не было. «Не трещит, все в норме», — довольно сказал физик. Дверь радиоактивного хранилища, бронированная свинцовая плита, медленно поворачивалась вслед за оборотами рукоятки. Физик и инженер поставили внутрь сосуд с ураном, и когда задвижка защелкнулась, с облегчением сорвали со вспотевших лиц маски и капюшоны. Остальную часть дня весь экипаж возился с вездеходом. Доступ к грузовому люку преграждала радиоактивная вода, поэтому вездеход пришлось разобрать и по частям вынести через туннель, предварительно расширив его в 2 самых узких местах. Вездеход почти не требовал ремонта. В небольшой машине, рассчитанной на 4 человек, включая водителя, имелся открытый решетчатый багажник на 200 килограммов груза. Очень остроумно были устроены колеса вездехода. Водитель мог на ходу менять их диаметр, подкачивая воздух в шины. Оставалось приготовить изотопную смесь, которая непосредственно вырабатывает ток питала электромотора вездехода. На это ушло 6 часов. Правда, занят был только 1 человек, наблюдавший за работой инженера. Инженер и координатор тем временем лазали на четвереньках по подпалубным туннелям, проверяя кабели между носовой рубкой и распределительными устройствами машинного отделения в случае необходимости, заменяя их новыми. На холме под защитой ракеты химик устроил нечто вроде адской кухни и варил в жаропрочных сосудах какое-то месиво, булькающее на медленном огне, словно грязевой вулкан. Он растворял, плавил, смешивал просеянные обломки пластиков, вынесенные ведрами с корабля, а поодаль уже ждали матрицы. Он намеревался заново отлить разбитые распределительные щиты. Он был зол и не желал ни с кем разговаривать. Первые отливки оказались слишком хрупкими. Координатор, химик и доктор должны были отправиться на юг в 5, за 3 часа до наступления темноты. Как обычно, выехать вовремя не удалось. Только около 6 все было готово. Багажа они взяли очень немного, зато сзади к багажнику привязали 100-литровую канистру для воды, большую не удалось протащить через туннель. После обеда инженер, вооружившись большим биноклем, вскарабкался на выступающий корпус корабля и очень медленно пошел по нему вверх. Правда, ракета воткнулась в грунт под очень небольшим углом, но благодаря ее длине корма с раструбом «Дюс» висела над равниной на высоте 2 этажей. Гладкая, без единой царапинки, керамитовая обшивка была скользкой. На ощупь она казалась покрытой тонкой жировой пленкой. Инженер сел. Уперся рубчатой резиновой подошвой ботинка в выпуклый конус «Дюзы» и начал медленно водить биноклем вдоль линии горизонта. Раскаленный воздух дрожал. Не надеясь что-нибудь увидеть, инженер взглянул на юг и почти физически ощутил давление солнечных лучей на лицо. Он обрадовался, когда доктор охотно принял план координатора. Он сам рассказал доктору об этом плане. Доктор даже слышать не хотел о каких-либо извинениях. Он все перевел в шутку. Инженер удивил и даже поразил только конец их разговора. Ему уже казалось, что обсуждать больше нечего, как вдруг доктор задумчиво притронулся к его груди и рассеянно заговорил. «Я хотел тебя кое о чем спросить. Ага, ты знаешь, как установить ракету вертикально, когда мы ее отремонтируем? Сначала нам нужно будет привести в действие грузовые автоматы и экскаватор», — начал инженер. «Нет», — прервал его доктор. «Тебе известно, что я не разбираюсь в технических деталях. Скажи мне только, ты сам знаешь, как это сделать? Тебя пугает цифра? 16 тысяч тонн, да? Архимед готов был перевернуть землю, имея точку опоры. Подкопаем ее и... Извини, это не то. Я спрашиваю не о том, знаешь ли ты теоретические или практические способы вообще, а уверен ли ты, что сумеешь это сделать? Подожди же. И можешь ли ты дать слово? Мне дать слово? Что, ответив «да», ты скажешь то, что думаешь. Инженер заколебался. В довольно туманной программе работ оставалось еще несколько неясных пунктов, но он убеждал себя, что когда дело дойдет до этой самой трудной фазы, все как-нибудь обойдется. Прежде чем он ответил, доктор медленно взял его руку и пожал ее. «Нет, уже не надо», — сказал он. «Знаешь, Хенрик, почему ты так кричал на меня? Нет-нет, я тебя не упрекаю, потому что ты точно такой же болван, как и я, и не хочешь в этом признаться». Он улыбнулся и вдруг стал очень похож на свою фотографию, которую инженер видел у него на столе. «Верю, потому что это абсурд. Ты учил латынь?» «Да», — ответил инженер, — «но все забыл». Доктор заморгал, отпустил его руку и отошел. А инженер остался на месте и подумал, что доктор хотел сказать что-то совсем другое, и если как следует сосредоточиться, можно отгадать, о чем доктор говорил на самом деле. Но в этот момент его почему-то охватили отчаяние и страх. К счастью, координатор позвал его в машину, где было столько работы, что у него не оставалось ни секунды на размышление. Сейчас инженер вспоминал вчерашнюю сцену и свое состояние, но так, словно ему об этом кто-то рассказывал. В бинокле плыла равнина до самого голубеющего небосвода, вздутая плавными горбами, перечеркнутыми полосами тени. Вчера вечером в глубине души он был уверен, что их найдут, и что утром придется драться. Этого не случилось. И он в очередной раз решил не обращать внимания на свои предчувствия. Инженер спрятал бинокль в футляр и медленно, опираясь сразу на всю ступню, двинулся вниз по керамитовым плитам. Он сделал 10 шагов, когда услышал, что за ним кто-то идет. Он резко обернулся, потерял равновесие, покачнулся и, вытянув руки, упал на обшивку. Еще не успев поднять голову, он услышал отчетливо повторенный шум собственного падения. Сгорбившись, инженер поднялся на колени. В каких-нибудь 9 метрах от него, на самом краю верхнего кольца рулевых дюз, сидело что-то маленькое, размером с кошку, и внимательно следило за ним. Животное, ощущение, что это животное, появилось сразу же, торчало столбиком, как белка. И инженер видел его бледно-серое, вздувшееся брюшко и сложные на брюшке лапы, все 4, с забавно сходящимися в самом центре коготками. Кромку керамитового кольца животное охватывало каким-то желтоватым, блестящим, словно застывшее желе отростком, торчащим из конца туловища. Серая круглая кошачья головка не имела ни пасти, ни глаз, но вся была усыпана черными блестящими бисеринками, как подушечка, со множеством тесно воткнутых в нее булавок. Инженер вскочил, сделал три шага в сторону зверька, совершенно ошеломленный, он почти забыл, где находится, и услышал как бы эхо шагов, их утроенный отголосок. Он понял, что это существо может имитировать разные звуки, и медленно подошел еще ближе, соображая, не снять ли с себя рубашку, чтобы использовать ее как сачок. Но зверек вдруг преобразился. Сложенные на круглом брюшке лапки затрепетали, блестящий отросток развернулся, как большой веер, кошачья головка вытянулась на длинной голой шее, и, окруженное слабо мерцающим ореолом, существо поднялось в воздух, мгновение висело неподвижно, а потом, поднявшись по спирали, набрало высоту и улетело. Инженер спустился вниз и как можно подробнее рассказал о своей встрече. «Это даже хорошо», — заявил доктор, — «а то я даже удивлялся, почему здесь нет никаких летающих животных?» Химик напомнил ему про белые цветы у ручья. «Они выглядели скорее как насекомые», — сказал доктор, — «как здешние, ну, бабочки. Но вообще-то воздух тут слабо заселен, и если на планете эволюционируют живые организмы, возникает биологическое давление, благодаря которому должны быть заполнены все возможные среды, все экологические ниши. Мне здесь очень не хватало птиц». «Оно похоже скорее на летучую мышь», — усомнился инженер. «Оно покрыто шерстью». «Возможно», — согласился доктор, который не стремился отстаивать свою монополию на биологические знания и, пожалуй, больше из вежливости, чем потому, что это его действительно интересовало, добавил: «Говоришь, оно имитировало звук шагов? Любопытно. Ну что ж, в этом должна быть какая-то приспособительная целесообразность. Не мешало бы хорошенько обкатать машину, ну ничего, думаю, не подведет», — сказал координатор, выползая из-под вездехода, уже готового в путь. Инженера немного разочаровало безразличие, с каким товарищи приняли его открытие, но он признался, что, если говорить откровенно, его больше поразили необычайные обстоятельства встречи, нежели сам летающий зверек. Все немного побаивались минуты расставания. Остающиеся стояли у ракеты и смотрели, как смешная машина описывает все более широкие кольца вокруг ракеты. Управлявший вездеходом координатор сидел на переднем сиденье, доктор и химик устроились сзади, рядом с ними торчал тонкий ствол монитора. Неожиданно, подъехав совсем близко к ракете, координатор крикнул: «Постараемся вернуться к полуночи, до свидания!» Он резко увеличил скорость, и через минуту вездеход исчез за стеной золотистой пыли, которую плавно сносило к западу. Пока местность была ровной, делали по 60 километров в час. Доктор все время оглядывался назад, но скоро потерял ракету из виду. Тихо пели моторы, пыль клубами била из высохшего грунта, застилая степной пейзаж, и редея уплывала вдаль. Довольно долго никто не произносил ни слова. Впрочем, пластиковое стекло защищало от ветра только водителя, и сидящим сзади пришлось бы кричать. Местность повышалась, становилась все более холмистой, последние серые чаши исчезли, разбросанные далеко по равнине пятна паучьих зарослей тоже остались позади. Кое-где стояли полувысохшие дышащие деревья с беспомощно обвисшими гроздями листьев, лишь изредка вздрагивавших в слабом неритмичном пульсе. Вдали появились протянувшиеся далеко друг от друга борозды, но вращающиеся диски не показывались. Несколько раз шины мягко подпрыгивали, пересекая взрыхленный грунт. Из него высовывались остроконечные, белые, как высушенные кости, обломки скал. Длинные языки осыпи тянулись от них к подножью огромного склона, по которому поднимался вездеход. Колючий гравий тревожно шуршал под колесами. Уклон рос. Пришлось убавить скорость. У моторов были резервы мощности, но координатор берег их на этой трудной местности. Выше, Между желто-бурыми гребнями блестела какая-то длинная тонкая полоса. Координатор еще больше сбавил скорость. Поперек склона, там, где он плавно переходил в плато, в обе стороны, разбегалась гладкая, вдавленная в почву зеркальная лента. Коснувшись ее кромки передними колесами, вездеход остановился. Координатор спрыгнул с сиденья, потрогал зеркальную поверхность прикладом электрожектора, ударил в нее посильнее, наконец ступил, подпрыгнул. Лента не шелохнулась. «Сколько мы уже сделали?» — спросил химик, когда координатор вернулся. 54, — ответил тот и осторожно тронул машину с места. Вездеход мягко качнулся, переехал через ленту. Она выглядела, как идеально прямой канал, наполненный застывшей ртутью, и, увеличивая скорость, помчался мимо пролетающих то с левой, то с правой стороны мачт, увенчанных вибрирующими вихрями. Потом многорядие мачт плавно повернуло на восток, а вездеход продолжал мчаться по прямой. Стрелка компаса все время точно показывала на букву «С». Плато выглядело угрюмо. Растительность постепенно сдавала свои позиции в сражениях с массами песка, которые приносил горячий восточный ветер. Из низких барханов торчали почерневшие, только у самой земли, бледно-карминные кусты с осыпающимися кожистыми стручками. Иногда в высохших зарослях шевелилось что-то пепельное, несколько раз чуть ли не из-под самых колес вездехода выскакивали какие-то существа, но люди не успевали рассмотреть даже контуры этих животных с такой стремительностью. Те влетали в чащу. Координатор лавировал, объезжая группы колючих кустов. Ехать становилось все труднее. Чувствовалось отсутствие воды. Большинство растений было совсем сожжено солнцем. Под порывами горячего ветра они издавали мертвый бумажный шелест. Вездеход поспешно поворачивал, двигаясь вдоль стен, образованных нависшими ветвями. Из полопавшихся гроздьев сыпала желтоватая пыль. Она покрывала ветровое стекло, комбинезоны, лица людей. Из глубины зарослей сочилась жара, дышать было трудно. Доктор поднялся с сиденья и наклонился вперед. В этот момент завизжали тормоза, и машина остановилась. Впереди, в нескольких десятках шагов, плато обрывалось. Кусты тянулись до самой линии обрыва, черной, янтарно отсвечивающей под солнцем щеткой. Вдали над невидимой котловиной вставали склоны высоких гор. Координатор выпрыгнул из машины и пошел к ближайшему кусту с длинными, мягко раскачивающимися на фоне неба ветками.